Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. Сказала мать: бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Тот первый взгляд и первый плеск весла — все было, только речка унесла. Я не грущу о той весне былой, взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить нельзя. С далеких плесов в звездной тишине другой мальчишка подпевает мне. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрелых, снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.